10-14 октября 2020 какого-то года. Саудовская Аравия. База ВВС. Американцы начали атаку классически. Как гром среди ясного неба, появилась новость о причастности Саудовской Аравии к террористическим актам и что президент США готовится внести в Конгресс законопроект о санкциях против Саудовской Аравии. Одновременно с этим американский суд внезапно принял к рассмотрению новый коллективный иск жертв 9/11 против Саудовской Аравии на астрономическую сумму свыше 100 миллиардов долларов США. Инвесторы поняли все правильно. После Украины все понимали правильно и быстро. И на рынке долговых обязательств началась паника. Все начали сбрасывать не только все бумаги, что имели отношение к Саудовской Аравии, но и бумаги компаний, которые владели танкерами или занимались нефтесервисом. Скакнула цена на нефть, и резко пошли вверх акции компаний, добывающих сланцевые нефть и газ. Инвесторы решили, что в свете грядущих пертурбаций именно они заменят на рынке саудовскую нефть или, по крайней мере, часть ее. Американцы выбрали время для удара идеально. Саудовская Аравия не имела резервов, они были истощены низкими ценами на нефть, долгой и безрезультатной войной в Йемене и необходимостью поддержать социальные стандарты. Пытаясь выжить, саудовский режим создал крупную свободную экономическую зону со значительными льготами и компенсацией расходов по строительству и решил провести IPO Saudi Aramco, компании с крупнейшими нефтяными запасами в мире и потенциальной капитализацией в 2 триллиона долларов. Понятно, что пока страна находится под угрозой экономических санкций, ни о каких IPO не может быть и речи. Это была новая форма войны, без единого выстрела, и американцы почти сразу одержали победу. Если в случае с Россией они жестко просчитались, активировав мощные изоляционистские и американофобские силы, то Саудовская Аравия сдалась на второй день, ибо была привязана к США и Западу слишком сильно, чтобы сопротивляться. Наследный принц имел нелегкий разговор с королем, после чего саудиты через посольство в Саудовской Аравии передали предложение поговорить. Им сказали, что никаких переговоров не будет, пока они не выдадут все имеющееся у них атомное оружие. Саудиты согласились, и вот над базой ВВС Тумраид загудели моторы американских транспортников. Специальная группа из военных и представителей Министерства энергетики прибыла, чтобы принять ядерное оружие. В это самое время небольшой самолет ВВС Саудовской Аравии приземлился на базе в Адене, южной столице Йемена. Это был новенький Ан-132 совместного украино-саудовского производства, использовавшийся для снабжения саудовской группировки войск, а также их прокси в соседнем Йемене. На его борту было 8 ядерных боезарядов. Война в Йемене шла большую часть его современной истории. Самое обычное дело для этой несчастной страны. Изначально это были территории племен, причем Южный и Северный Йемен существовали отдельно. Их последующее объединение в единую страну и даже название одним именем не было исторически обоснованным, что вызвало немало бедствий. Аден, до строительства Суэцкого канала, был стратегически важным портом. Через него перегружали товары, которые потом сушей шли до портов Средиземного моря, а то и дальше. В середине XIX века он стал городом-государством, проданным британской Ост-Индской компанией. Никакого отношения к остальной стране он не имел. Это был такой же город-порт, как, скажем, Танжер, Александрия, Гонконг, Сингапур, Карачи или Бомбей. В 60-е годы XX века британцы попытались сохранить свое присутствие здесь, образовав Федерацию Южной Аравии из 17 штатов со столицей в Адене. Но эта страна просуществовала не более года, после чего британцы вынуждены были уйти, а на месте Федерации была провозглашена Народно-демократическая Республика Йемен с социалистической ориентацией. Но почти сразу у местных социалистов начались племенные разногласия. Суть их была в том, что часть революционеров, в том числе тех, кто в горах Радфан, первыми начали восстание, оттерли от власти. Еще раньше, в 1962 году, в Северном Йемене, Йеменское Мутавалликидское королевство, скончался король Ахмед, легитимный в глазах местных элит и прежде всего соседних монархий. После этого началось восстание армии во главе с левыми офицерами, вдохновленными примером Гамаля Абделя Насера. Они захватили столицу страны Сану и провозгласили просоветскую и проегипетскую ориентацию. Образовалась Йеменская Арабская Республика. Сразу же на территории Яр высадился египетский ограниченный контингент. Монархически настроенные офицеры отошли в горы, где нашли поддержку племен и Саудовской Аравии, опасающейся, что и у них может произойти нечто подобное. Армия выйдет из-под контроля и свергнет монархию. В те годы свободные офицеры свергали один режим за другим. Началась жестокая, длившаяся много лет гражданская война. Сопротивление племен и монархистов удалось подавить, только применив химическое оружие. Но мало кто знает, что именно Йеменская война положила конец мечтам Гамаля Абделя Насера о создании единого арабского государства. Война закончилась, но не закончилась вражда. С самого начала Йеменская Арабская Республика и Народно-демократическая Республика Йемен принялись жестоко враждовать друг с другом. При этом обе страны придерживались просоветской ориентации, и в обеих сидели советские военные советники. В 1986 году уже в Южном Йемене произошла дикая вспышка насилия. Президент Али Насер решил избавиться от оппозиции во главе с основателем социалистической партии Абдель-Фатахом в лучших восточных традициях. Он пригласил их во дворец на заседание Политбюро, но сам не прибыл, а вместо этого в зал заседаний ворвались охранники, открывшие огонь. Одновременно с этим пропрезидентские силы устроили бойню в Адане. Эти события хорошо описал Андрей Константинов в своем романе «Журналист», как и все, что предшествовало этой бойне. Этот взрыв насилия, обескровивший обе стороны, в сочетании с проблемами в Советском Союзе, привели к тому, что в мае 1990 года две республики объединились в единую республику Йемен, причем столицей ее стала Северная Саана, а не куда более развитый Аден. Уже это закладывало почву для новых проблем и конфликтов. Уже в 1994 году южане подняли мятеж. По Саане наносились удары с воздуха, а танковые части армии вступили в сражение друг с другом. Победили северяне, не в последнюю очередь благодаря исламским добровольцам, во главе которых стоял Осама бен Ладен. Дальше, наконец-то, наступил относительный мир, но мир хрупкий. Южные племена и кланы чувствовали себя обделенными. Во главе страны третий десяток лет стоял северянин Абдалла Салех, и он намеревался передать власть сыну или зятю. Население стремительно росло, экономика не поспевала за потребностями населения, у многих не было работы. Йемен занимал первое место по количеству оружия на душу населения, 3 ствола на каждого, включая женщин, стариков и детей. Прогнозировалось, что вскоре население страны превысит 50 миллионов на голых камнях, без пахотной земли и бесполезных ископаемых. В 2007 году на юге было создано так называемое «Южное движение», поставившее себе целью добиваться независимости страны. В 2011 году началась «Арабская весна», которая в Йемене почти сразу переросла в гражданскую войну. Президент страны с 1978 года Али Абдалла Салех выразил готовность уйти в отставку после 33 лет правления и тут же начал аресты оппозиции. При попытке арестовать оппозиционного шиитского шейха его сторонники открыли огонь по спецназу. В столице вспыхнули уличные бои, в которых, видимо, принимало участие и гражданское население. Вскоре после этого по мечети, где молился Салех, был нанесен ракетный удар. Сам Салех был ранен и отправлен лечиться в госпиталь в Саудовской Аравии. Власть попытался взять его зять, командир танковой дивизии, но неудачно. Тотчас восстали южане. Страна раскололась на несколько частей, как по линии север-юг, так и по линии шииты-сунниты. Первых поддержал Иран, вторых – Саудовская Аравия. Последняя в 2014 году в попытке не допустить победы шиитов и образования у себя на границе шиитского анклава пошла на прямое вторжение в страну. Начались бомбежки, вошла бронетехника. Но ничего хорошего из этого не вышло. Трусливые и бестолковые саудовские военные, попадая на горных дорогах под обстрел, бросали технику и разбегались. В руки партизан попадали танки «Абрамс», с которыми те не знали, что делать. Иранцы начали поставлять шиитам по морю ракеты и земля-земля. В крупных городах действовали террористы и отряды ликвидаторов, охотящиеся на иностранных военных. Видеозаписи убийств попадали в сеть. Сформировать единое правительство так и не удалось. Страна находилась под контролем нескольких ненавидящих друг друга племенных групп, а поверх этого действовали отряды Аль-Каиды и Исламского государства. Шиитские группы все чаще обстреливали ракетами саму Саудовскую Аравию, которая уже не могла продолжать войну, потому что не было ни денег, ни уверенности в победе. Вот именно в эту страну саудовский наследный принц и отправил несколько атомных боеголовок с целями то ли скрыть их, то ли продать на аукционе, кто больше даст. Надо сказать, что это было не такое глупое решение. В этом адском котле можно было запутать следы как нигде.